как на княжий двор московий прибежали ходоки, княже, поле Куликовом идут мамаевы полки. Княже с пьяну не врубился. Кто такие, что орут? Кто там, где там появился? И какого хера ждут? Там братва монгольских чурок хочет нам стрелу набить и на поле Куликова для разборок пригласить. Собирай к обеду рать, по кувшину сядем, мажем и поедем воевать. Как на поле Куликовом прокричали кулики, там в порядке бестолковом встали русские полки. Ой, сейчас мы им дадим пизды. Простояли, а мамая не видать. Тут дружина зароптала, нахуй надо здесь стоять. Тут очко у князя сжалось, сразу хмель с балды слетел. Чтобы рать не разбежалась, выдать спирта всем велел. Ой, сейчас нажрёмся в жопу мы. Загудели под базарный пьяный гам. Все мечи порастеряли по обдрыганным кустам. Ну а вечером туманным, когда князь сказал за стол, дверь открылась и нежданно хан мамой в шатер вошел. Слушай, Димага, время больше нету, да? Хватит баки заливать. Завтра утренним рассветом надо разборняк начать, да? Хан ушел. Дверями хлопнул, князь подумал. Хуй с тобой. Завтра утром собираться и идти нам нужно в бой. Ёбнул спирту без разводу. Схавал длинный огурец. Слуги, где там воевода? Заебал уже в конец. Воевода? Крикнул кто-то. Знать, по пьяни в лес ушел. Третий день не видно что-то. Может, там грибов нашел. Обыскать вокруг Дубраву. Это полк на розыске послать. Пусть обшарят все канавы. Как найдут, ко мне подать. Ну, а утречком с рассветом обе рати собрались, стали друг напротив друга. Князь промолвил: «Заебись!» Из монгольского изряда выезжает челубей. Репа крупная, большая, перекачанный злодей. И вот встали монгольские войска в боевом порядке, а впереди их с наглым ебалищем выехал челубей и орал челубей беспорядочно ужратым русским войскам: «Эй, урусы, кто будет смелым со мной биться?» В ответ ему эхом катилась патриотическая фраза: «Иди ты нахуй, ублюдок вафельный!»